Когда Тимолти вошел к Финну, вид у всех был трусоватый. Священник все еще бегал с поручениями по городу, а остальные, походив для успокоения совести вокруг да около Стивенс-Грина, вернулись в замешательстве в штаб-квартиру разведки. «Тимолти!» — закричали они. «Рассказывай же, что, как?» Чтобы протянуть время, Тимолти прошел к бару и занялся пивом. Не произнося ни слова, он разглядывал свое отражение, глубоко-глубоко захороненное под лунным льдом зеркало за стойкой. Он повертывал тему разговора так, он выворачивал ее наизнанку и снова на лицевую, но задом наперед. Наконец он закрыл глаза и сказал: «Сдается мне, будто бы...» «Да-да!» — сказали про себя все вокруг. «Всю жизнь я путешествовал и размышлял», — продолжал Тимолти. «И вот через высшее постижение явилась ко мне мысль, что между ихним братом и нашим есть какое-то странное сходство». Все выдохнули с такой силой, что вокруг заискрилось. В призмах небольших люстр над стойкой туда-сюда забегали зайчики света. А когда после вдоха перестали роиться эти косячки световых рыбок, Нолан вскричал: «А не хочешь ли надеть шляпу, чтобы я мог сшибить ее первым же ударом?» «Сообразите-ка», — спокойно сказал Тимолти, — «мастера мы на стихи и песни или нет?» Еще один вздох пронесся над сборищем. Это был теплый ветерок одобрения. «Конечно, еще бы! О, боже, так ты об этом!» «А мы уж боялись». «Тихо!» Тимолти поднял руку, все еще не открывая глаз. Все смолкли. «Если мы не распеваем песни, то лишь потому, что сочиняем их. А если не сочиняем, то пляшем под них. Но разве они не такие же любители песен? Не так ли складывают их или не так же танцуют? Словом, только что я слышал их близко, в Стивенс-Грине. Они читали стихи и тихонько пели сами для себя». В чем-то Тимолти был прав. Каждый хлопнул соседа по плечу и вынужден был согласиться. «Нашел ли ты какие-нибудь другие сходства?» — мрачно насупившись, спросил Финн. «О, да», — сказал Тимолти, подражая судье. Пронесся еще один завороженный вздох, и сборище придвинулось ближе. «Порой они не прочь выпить», — сказал Тимолти. «Господи, он прав!» — вскричал Мерфи. «Далее», — продолжал нараспев Тимолти, — «они не женятся до самой последней минуты, если женятся вообще. И... Но здесь поднялась такая суматоха, что прежде чем закончить, ему пришлось подождать, пока она стихнет. И они... имеют очень мало дела с женщинами». После этого разразился великий шум, начались крики и толкотня, и все принялись заказывать пиво, и кто-то позвал Тимолти наружу поговорить по душам. Но Тимолти даже веком не дрогнул, и скандал улегся. А когда все сделали по-доброму глотку, проглотив вместе с пивом едва не начавшуюся драку, ясный громкий голос Финна возвестил: «Теперь не сочтешь ли ты нужным дать объяснение тому преступному сравнению, каким ты только что осквернил чистый воздух моего достойного кабачка?» Тимолти, не торопясь, приложился к кружке и открыл наконец-то глаза и спокойно взглянул на Финна и звучно произнес трубным глазом, дивно чеканя слова: «Где во всей Ирландии мужчина может лечь с женщиной?» Он постарался, чтобы сказанное дошло до всех. 329 дней в году у нас, как проклятый, идет дождь. Все остальное время вокруг такая сырость, что не найдешь ни кусочка, ни лоскутка сухой земли, где осмелишься уложить женщину, не опасаясь, что она тут же пустит корни и покроется листьями. Кто скажет что-нибудь против? Молчание подтвердило, что никто не скажет. Так вот, когда дело касается мест, где можно предаться греховным порокам и плотскому неистовству, бедный, до чертиков глупый ирландец должен отправиться не куда-нибудь, а только в Аравию. Мы спим и видим во сне тысячу и одну ночь, теплые вечера, сухую землю. Мечтаем о приличном местечке, где можно было бы не только присесть, но и прилечь. И не только прилечь, но и прижаться, пожаться, сжаться в неистовом восторге». «Иисусе», — сказал Финн, — «ну-ка, повтори». «Иисусе», — сказали все, качая головами. «Это номер раз. Тимулти загнул палец на руке. Место отсутствует. Затем номер два. Время и обстоятельства. К примеру, заговоришь сладким голосом зубы честной девушки, уведешь ее в поле, и что? На ней калоши, и макинтош, и платок поверх головы, и надо всем этим еще зонтик. И ты издаешь звуки, как поросенок, застрявший в воротах свинарника, что означает, что одна рука уже у нее на груди, а другая сражается с калошами. И это все, черт побери, что ты успеешь сделать, потому что кто это уже такой стоит у тебя за спиной, и чье это душистое мягкое дыхание обдает твою шею? «Деревенского пастора!» — попробовал угадать Гэрити. «Деревенского пастора!» — сказали все в отчаянии. «Вот гвозди номер два и три, забитые в крест, на котором распяты все мужчины Ирландии», — сказал Тимулти. «Дальше, Тимулти, дальше!» «Эти парни, что приехали к нам в гости из Сицилии, бродят компанией. Мы бродим компанией. Вот и сейчас вся наша братья собралась здесь, у Финна. Разве не так?» «Будь проклят, если не так. Иногда у них грустный и меланхолический вид, но все остальное время они беззаботны, как черти, и плюют решительно на все, вверх ли, вниз ли, но никогда не прямо перед собой. Кого вам это напоминает?» Все заглянули в зеркало и кивнули. «Если бы у нас был выбор, — продолжал Тимулти, — пойти домой кислым и потным от страха, к злющей жене, жуткой теще и засидевшейся в девках сестренке, или же остаться здесь у Финна, спеть еще по песне, выпить еще пиво и рассказать еще по анекдоту, что бы все мы предпочли, парни?» Тишина. «Подумайте об этом, — сказал Тимулти, — и отвечайте правдиво. Сходство, подобие. Длинный список получается, с руки на руку и через плечо. Стоит хорошенько обмозговать все, прежде чем мы начнем прыгать повсюду и кричать: «Иисусе, Святая Мария!» и призывать на помощь стражу». Тишина. «Я хотел бы...» Спустя много-много времени рассказал кто-то странным, изменившимся голосом. «Разглядеть их поближе». «Думаю, твое желание исполнится». Все замерли в живой картине. Откуда-то издалека донесся слабый, еле уловимый звук, как тем дивным утром, когда просыпаешься и лежишь в постели, и особым чувством угадываешь, что снаружи падает первый снег, лаская на своем пути вниз небеса, и тогда тишина отодвигается в сторону, отступает, уходит. «О боже», — сказал наконец Финн, — «первый день весны». «Да, и это тоже. Сначала тончайший снегопад шагов, ложащийся на булыжник, а затем птичий гомон. И на тротуаре, и ниже по улице, и возле кабачка слышались звуки, которые были и зимой, и весной одновременно. Дверь широко распахнулась, мужчины качнулись, словно им уже нанесли удар в предстоящей стычке. Они уняли нервы, они сжали кулаки». Они стиснули зубы, а в кабачке, словно дети, явились на рождественский праздник, где, куда ни глянь, безделицы, игрушки, краски, подарки на особицу. Уже стоял высокий тонкий человек постарше, который выглядел совсем молодым, и маленькие тонкие человечки помоложе, но в глазах у них что-то стариковское. Снегопад стих, птичий весенний гам смолк. Стайка чудных детей, подгоняемые чудным пастырем, неожиданно ощутила, будто волна людей схлынула, и они оказались на мели, хотя никто из мужчин у бара не сдвинулся на волосок. Дети теплого острова разглядывали невысоких ростом с мальчишек взрослых мужчин этой холодной земли, и взрослые мужчины отвечали им такими же взглядами строгих судей. Тимулти и мужчины у бара медленно с затяжкой втянули в себя воздух. Даже на расстоянии чувствовался ужасающий чистый запах детей. Слишком много весны было в нем. Снелл Оркни и его юные старые мальчики-мужи задышали быстро-быстро. Так бьется сердце птички, попавшей в жестокую западню сжатых кулаков. Даже на расстоянии чувствовался пыльный, спертый, застоявшийся запах темной одежды низеньких взрослых. Слишком много зимы было в нем. Каждый мог бы выразиться по поводу выбора ароматов противной стороны, но в этот самый момент двойные двери бокового входа с шумом распахнулись, и в кабачок, трубя тревогу, ворвался Гэрити во всей красе. «Господи, я все видел! Знаете ли вы, где они сейчас и что они делают?» Все до единой руки в баре предостерегающе взметнулись. По испуганным взглядам пришельцы поняли, что крик из-за них. «Они все еще в Стивенс-Грине!» На берегу Гэрити ничего не зрил пред собой. «Я задержался у отеля, чтобы сообщить новости. Теперь ваш черед. Те парни...» «Те парни», — сказал Дэвид Снеллоркни, — «находятся здесь, в...» Он заколебался. «В кабачке Хибера Финна», — сказал Хибер Финн, разглядывая свои башмаки. «Хибера Финна», — сказал Высокий, благодарно кивнув. «Где мы немедленно все и выпьем», — сказал, поникнув Гэрити. Он метнулся к бару. Но шестеро пришельцев тоже пришли в движение. Они образовали маленькую процессию по обе стороны Гэрити, и из одного только дружелюбия тот сутулился, став дюйма на три ниже. «Добрый день», — сказал Снеллоркни. «Добрый, да не очень», — осторожно сказал Финн, выжидая. «Сдается мне», — сказал Высокий, окруженный маленькими мальчиками-мужами, — «идет много разговоров о том, чем мы занимаемся в Ирландии». «Это было бы самым скромным толкованием событий», — сказал Финн. «Позвольте мне объяснить», — сказал Дэвид Снеллоркни. «Слышали ли вы когда-нибудь о Снежной Королеве и Солнечном Короле?» Разом отвисли несколько челюстей. Кто-то задохнулся, словно от пинка в живот. Финн, поразмыслив секунду, с какой стороны на него может обрушиться удар, с угрюмой аккуратностью медленно налил себе спиртного. Он с храпом опрокинул кружку и, ощутив во рту пламень, осторожно переспросил, выпуская горячее дыхание поверх языка. «Что это там за королева и король еще?» «Значит так», — сказал высокий бледный человек. «Жила-была эта королева, и жила она в стране льда, где люди никогда не видели лета. А тот самый король жил на островах солнца, где никогда не видели зимы. Подданные короля чуть ли не умирали от жажды летом, а подданные королевы чуть ли не умирали от стужи зимой. Однако народы обеих стран были спасены от ужасов своей погоды. Снежная королева и солнечный король повстречались и полюбили друг друга. И каждое лето, когда солнце убивало людей на островах, они перебирались на север в ледяные края и жили там в умеренном климате. А каждую зиму, когда снег убивал людей на севере, весь народ снежной королевы двигался на юг и жил на островах под мягким солнцем. И так не стало больше двух наций и двух народов, а была единая раса, которая сменяла один край на другой, края странной погоды и буйных времен года. Конец!» Последовал взрыв аплодисментов, но исходил он не от юношей-канарейка, а от мужчин, выстроившихся вдоль позабытого бара. Финн увидел, что его ладони сами хлопают друг о друга и убрал их вниз. Остальные глянули на свои руки и пустили их. А Тимолти заключил: «Боже, вам бы настоящий ирландский акцент! Какой рассказчик сказок из вас получился бы?» «Премного благодарен, премного благодарен», — сказал Дэвид Снеллоркни. «Рад премного... Ну, пора добраться до сути сказки», — сказал Финн. «Я хочу знать, ну, об этой королеве с королем и всем таком». «Суть в том», — сказал Снеллоркни, — «что последние 5 лет мы не видели, как падают листья. Если мы углядим облако, то вряд ли распознаем, что это такое. 10 лет мы не ведали снега, ни даже капли дождя. В нашей сказке все наоборот. Либо дождь, либо мы погибнем, верно, братцы?» «О да, верно», — мелодично прощебетала вся пятерка. 6 или 7 лет мы гонялись за теплом по всему свету. Мы жили и на Ямайке, и в Нассау, и в Порто-Пренсе, и в Калькутте, и на Мадагаскаре, и на Бали, и в Таурмине. Но, наконец, сегодня мы сказали себе, мы должны ехать на север. Нам снова нужен холод. Мы не совсем точно знали, что ищем, но мы нашли это в Стивенс-Грине». «Нечто таинственное!» — воскликнул Нолан. «То есть ваш друг вам расскажет», — сказал Высокий. «Наш друг? Вы имеете в виду Гэрити?» Все посмотрели на Гэрити. «Что я и хотел сказать», — произнес Гэрити, — «когда вошел сюда. Там, в парке, эти стояли и смотрели, как желтеют листья». «И это все?» — спросил в смятении Нолан. «В настоящий момент этого вполне достаточно», — сказал Снеллоркни. «Неужто в Стивенс-Грине листья действительно желтеют?» — спросил Килпатрик. «Вы знаете, — оцепенело сказал Тимолти, — последний раз я наблюдал это 20 лет назад. «Самое прекрасное зрелище на свете, — сказал Дэвид Снеллоркни. — Оно открывается именно сейчас посреди парка Стивенс-Грин». «Он говорит дело», — пробормотал Нолан. «Выпивку за мной», — сказал Дэвид Снеллоркни. «В самую точку», — сказал Макгуайр. «Всем шампанского!» «Плачу я», — сказал каждый. И не прошло 10 минут, как все были уже в парке, все вместе. «Ну так что же», — как говаривал Тимулти много раз спустя, «видели вы когда-нибудь еще столько же распроклятых листьев в одной кроне, сколько их было на первом попавшемся дереве сразу за воротами Стивенсгрина? Нет!» — кричали все. «А что тогда сказать о втором дереве? На нем был просто миллиард листьев, и чем больше они смотрели, тем больше постигали, что то было чудо». И Нолан, бродя по парку, так вытягивал шею, что, споткнувшись, пал на спину, и двум или трем приятелям пришлось его поднимать, и были всеобщие благоговейные вздохи и возгласы о божественном вдохновении, ибо, если уж на то пошло, насколько они помнят, на этих деревьях никогда не было ни одного распроклятого листочка. А вот теперь они появились. Или, если они там и были, у них никогда не замечалось никакой раскраски. Или даже если окраска и наличествовала. Это было так давно. «Ах, какого дьявола!» — сказали все. «Заткнитесь и смотрите!» Именно этим и занимались всю оставшуюся часть вечереющего дня и Нолан, и Тимулти, и Келли, и Килпатрик, и Геррики, и Снеллоркни, и его друзья. Суть в том, что страной завладела осень, и по всему парку были выкинуты миллионы ярких флагов. Именно там и нашел их отец Лири. Но прежде чем он смог что-то сказать, 3 из 6-летних пришельцев спросили его, не исповедует ли он их. А уже в следующий момент Паттер с выражением великой боли и тревоги на лице вел Снедла, Оркни и компанию взглянуть на витражи в церкви и на то, как строительный мастер вывел апсиду, и церковь им так понравилась, и они так громко говорили об этом снова и снова и выкрикивали «Дева Мария!» и еще несли какой-то вздор, что Паттер вмиг унесся, спасаясь бегством. Но день достиг апофеоза, когда уже в кабачке один из юных старых мальчиков-мужей спросил, как быть, спит ли ему матушку Макри или дружка-приятеля. Последовала дискуссия, а после того, как подсчитали голоса и объявили результаты, он спел и то, и другое. «У него дивный голос», — сказали все, и глаза их заблестели, наполнившись влагой. «Нежный, чистый, высокий голос», — и, как выразился Нолан, «сынишка из него не ахти какой получился бы, но где-то там прячется чудная дочка». И все проголосовали «за». И вдруг настало время прощаться. «Великий Боже!» — сказал Финн. «Мы же только что приехали!» «Мы нашли то, что искали. Нам больше незачем оставаться», — объявил высокий, грустный, веселый старый молодой человек. «Цветам пора в оранжерею, а то за ночь они поникнут. Мы никогда не задерживаемся, мы всегда летим и несемся вскачь и бежим, мы всегда в движении». Аэропорт затянуло туманом, и птичкам ничего другого не оставалось, как заключить себя в клетку судна, идущего из Дан-Лоре в Англию, а завсегдатаям Финна не оставалось ничего другого, как стоять в сумерках на пирсе и наблюдать за их отправлением. Вот там, на верхней палубе, стояли все 6 и махали вниз своими тоненькими ручками. А вот там стояли Тимулти, и Нолан, и Геррити, и все остальные, и махали вверх своими толстыми ручищами. А когда судно дало свисток и отчалило, главный смотритель птичек кивнул, взмахнул, словно крылом правой рукой, и все запели. «Я шел по славному городу Дублину. 12 часов пробило в ночи, и видел я девушку, милую девушку, волосы распустившую в свете свечи». «Боже!» — сказал Тимулти. «Вы слышите? Сопрано! Все до одного сопрано!» — вскричал Нолан. «Не ирландские сопрано, а настоящие, настоящие сопрано!» — сказал Келли. «Проклятье, почему они не сказали раньше? Если бы мы знали, мы бы слушали это еще целый час до отплытия!» Тимулти кивнул и шепнул, слушая, как мелодия плывет над волнами. «Удивительно, удивительно, страшно не хочется, чтобы они уезжали. Подумайте, подумайте, 100 лет или даже больше люди говорили, что их не осталось ни одного. И вот они вернулись, пусть даже на короткое время». «Кого ни одного?» — спросил Геррити. «И кто вернулся?» «Как кто?» — сказал Тимулти. «Эльфы, конечно. Эльфы, которые раньше жили в Ирландии, а теперь больше не живут, и которые явились сегодня и сменили нам погоду. И вот они снова уходят. те, что раньше жили здесь всегда. «Да заткнись же ты!» — закричал Килпатрик. «Слушай!» И они слушали. 9 мужчин на самой кромке пирса, а судно удалялось, и пели голоса, и опустился туман, и они долго-долго не двигались, пока судно не ушло совсем далеко, и голоса не растаяли, как аромат папайи в сумеречной дымке. А когда они возвращались к Финну, пошел дождь.